твоих, за любовь твою, нежность теплых рук. И за те года, что со мною рядом, я тебя, тебя благодарю. Счастье нам, счастье нам. И пусть завидуют нам все назло врагам, что розы красные, как первые цветы, дарю тебе от всей души, от всей души. Ах, розы красные, счастливые цветы. Ах, розы красные, надежды и мечты. Все эти розы нежные тебе, тебе одной и лишь тебе. Искренне, а ты меня. полюбил тебя искренне, а ты меня. Я говорю.